Институт международных вопросов Корейской Народно-Демократической Республики 15 марта распространил Белую книгу о состоянии прав человека в США в 2016 году, в которой отмечается: США, которые являются крупнейшим в мире нарушителем прав человека, ведут себя как международные судьи по вопросу прав человека. Они то и дело клевещут на другие страны по вопросу прав человека и вмешиваются в их внутренние дела. Трагическое состояние прав человека в самих США вызывает возмущение у людей мира. Именно такая страна любит ставить под вопрос состояние прав человека в других странах, выдавая черное за белое. Это непростительное надругательство над настоящими правами человека и вызов международной справедливости и совести. Белая книга состоит из следующих разделов. Первое. Американская политическая система, в которой главную роль играют деньги, противоречит обеспечению прав человека. Второе. Кромешный ад, где людям не дано пользоваться даже элементарными правами человека. Третье. США лидируют в применении огнестрельного оружия. В Белой книге подробно пишется о том, что в минувшем году в Соединенных Штатах Америки зафиксированы многочисленные нарушения прав человека, показывающие несправедливость общественного строя, бесправие и общественное зло. Беспристрастной мировой общественности следовало бы точно знать, что США, которые любят говорить о состоянии прав человека в других странах, являются крупнейшей мерзлотой прав человека в мире и главарем нарушения прав человека, а также решительно осудить их за моральные поступки, подчеркивается в Белой книге.